Гуру. Личному нет места в области общего блага. Все для людей и ничего для себя, даже тыквы с водою. Вечная правда сущего тяжка не готовому духу.